когда откажутся от свободы своей для нас и нам покорятся. И что же, правы мы будем или солжем? Они сами убедятся, что правы, ибо вспомнят, до каких ужасов рабства и смятения доводила их свобода твоя. Свобода, свободный ум и наука заведут их в такие дебри и поставят перед такими чудами и неразрешимыми тайнами, что одни из них, непокорные и свирепые, истребят себя сами. Другие, непокорные, но малосильные, истребят друг друга. А третьи, оставшиеся, слабосильные и несчастные, приползут к ногам нашим и возопьют к нам. Да, вы были правы, вы одни владели тайной его, и мы возвращаемся к вам, спасите нас от себя самих. Получая от нас хлебы, конечно, они ясно будут видеть, что мы их же хлебы, их же руками добытые, берем у них, чтобы им же раздать, без всякого чуда. Увидят, что не обратили мы камней в хлебы, но воистину более, чем самому хлебу, рады они будут тому, что получают его из рук наших. Ибо слишком будут помнить, что прежде, без нас, самые хлебы, добытые ими, обращались в руках их лишь в камни. А когда они воротились к нам, то самые камни обратились в руках их в хлебы. Слишком, слишком оценят они, что значит раз навсегда подчиниться. И пока люди не поймут сего, они будут несчастны. Кто более всего способствовал этому непониманию? Скажи, кто раздробил стадо и рассыпал его по путям неведомым? Но стадо вновь соберется и вновь покорится, и уже раз навсегда, тогда мы дадим им тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы. О, мы убедим их, наконец, не гордиться, ибо ты вознес их и тем научил гордиться. Докажем им, что они слабосильны, что они только жалкие дети, но что детское счастье слаще всякого. Они станут робки и станут смотреть на нас и прижиматься к нам в страхе, как птенцы к наседке. Они будут дивиться и ужасаться на нас и гордиться тем, что мы так могучи и так умны, что могли усмирить такое буйное тысячемиллионное стадо. Они будут расслабленно трепетать гнева нашего. Умы их оробеют, глаза их станут слезоточивы, как у детей и женщин. Но столь же легко будут переходить они по нашему мановению к веселью и смеху, светлой радости и счастливой детской песенки. Да, мы заставим их работать, но в свободные от труда часы мы устроим им жизнь как детскую игру с детскими песнями, хором, с невинными плясками. О, мы разрешим им и грех. Они слабы и бессильны, и они будут любить нас, как дети, за то, что мы им позволим грешить. Мы скажем им, что всякий грех будет искуплен, если сделан будет с нашего позволения. Позволяем же им грешить потому, что их любим. Наказание же за эти грехи, так и быть, возьмем на себя. И возьмем на себя, а нас они будут обожать, как благодетелей, понесших на себе их грехи перед Богом, и не будет у них никаких от нас тайн.